10. На следующий день Эдди и Тиан Джеффордс отправились на поиски Энди и нашли его на пересечении восточной и речной дорог. Энди стоял и пел во всю мощь своих... Нет, Эдди мотнул головой, когда он и Тиан направлялись к роботу. Нельзя сказать легких. Легких у него нет. Не понял, повернулся к нему Тиан. Не бери в голову, ответил Эдди. Неважно. Но по ассоциации легкие часть организма у него возник вопрос. Тиан, а в Калии есть врач? Тиан в некотором удивлении посмотрел на него, покачал головой. У нас нет, Эдди. Врачи, они для богатых. Богатые могут пойти к ним, ведь у них есть деньги. А вот мы, если заболеваем, обращаемся к сестрам. Сестры Марисы? Ага. Если лекарство хорошее, а так обычно и бывает, мы выздоравливаем. Если плохое, нам становится хуже. В конце концов, земля всех исцеляет, ты понимаешь? Да, кивнул Эдди, думая о том, с каким трудом им удавалось встроить в такой порядок вещей детей рунтов. Те, кто возвращался рунтами, в конце концов умирали, но долгие годы они просто... существовали. «В человеке есть только три коробки», — продолжил Тиан. С каждым шагом они приближались к поющему роботу. На востоке, между Калией Бринстерджес и Тандерклэпом, ветер поднимал пыль к синему небу, хотя на этом берегу воздух практически стоял. «Коробки?» «Ага, правильно говоришь», — кивнул Тиан и коснулся лба, груди и зада. «Головная, грудная и жопная». Он рассмеялся. «Ты так считаешь?» — улыбнулся Эдди. «Ну, здесь, когда мы одни, да», — ответил Тиан. «Хотя, полагаю, ни одна порядочная леди не потерпит, чтобы эти коробки обсуждали за ее столом». Он вновь коснулся головы, груди и зада. «Мыслительная коробка, сердечная и сральная». Тиан остановился. Энди не мог их не видеть, но полностью игнорировал. Пел похожую оперную арию на незнакомом Эдди языке. То вскидывал руки, то скрещивал, и эти движения, похоже, увязывались в единое целое с пением. «Слушай меня», — вновь заговорил Тиан. «Человек сложен по-умному, ты понимаешь? Наверху — его мысли, то есть лучшая часть мужчины». «Или женщины?» — усмехнулся Эдди. Тиан кивнул очень серьезно. «Ага, или женщины. Но, говоря мужчины, мы подразумеваем и женщину, потому что она рождена из дыхания мужчины». «А ты в этом уверен?» Эдди думал об активистках феминистского движения, с которыми сталкивался незадолго до того, как перенесся из Нью-Йорка в Срединный мир. Он сомневался, что эта версия понравится им больше, чем библейская, согласно которой Ева создана из ребра Адама. «Будем считать, что да. Но первого мужчину родила леди Ариса. Так, во всяком случае, скажут тебе старики. Они говорят... «Каннах, кантах, аннах, Ариса», что означает «все дыхание идет от женщины». «Ну так расскажи мне об этих коробках». «Лучшая и самая высокая, головная, со всеми идеями и мечтами. Следующая — сердечная, со всеми нашими чувствами, любовью, грустью, радостью, счастьем». «Эмоции?» Тиан посмотрел на него с недоумением и уважительно одновременно. «Ты так говоришь?» «Ну, так говорят там, откуда я пришел, так что будем считать, что так оно и есть». «Ладно». Тиан кивнул с таким видом, будто идея показалась ему интересной, пусть он и не до конца ее понял. На этот раз он коснулся промежности, а не зада. «В этой последней коробке...» Все, что мы зовем низшей камалой. Трахнуться, посрать, сделать человеку подлость без всякого на то повода. А если ты делаешь ее по какому-то поводу? «Ну тогда это не подлость, а ответная реакция», — усмехнулся Тиан. «В этом случае идет она из сердечной коробки или из головной». «Странное у тебя представление о человеке», — сказал Эдди, но подумал, что ничего странного в принципе-то и нет. Перед его мысленным взором возникли три аккуратно поставленные друг на друга коробки. Головная на сердечную, сердечная на коробку с физиологическими функциями и беспричинной яростью, иногда охватывающей людей. Особенно ему понравилось использование Тианом слова «подлость» в качестве некой нормы поведения. Что-то в этом есть или нет? Тут следовало подумать, да только времени на это не было. Энди все стоял, сверкая на солнце, продолжая петь. Эдди вдруг вспомнились мальчишки из его района, которые вдруг выкрикивали: «Я цирюльник из Севильи, стричься надо у меня!» А потом убегали с безумным хохотом. «Энди!» — позвал Эдди, и робот тут же замолчал. «Хайл, Эдди, я хорошо тебя вижу. Долгих дней и приятных ночей!» «И тебе того же», — ответил Эдди. «Как поживаешь?» «Отлично, Эдди!» — воскликнул Энди. «Я всегда пою перед первым Семиноном». «Семиноном?» «Так мы называем пыльные бури. После них наступает настоящая зима». Тиан указал на облака пыли за Уайе. «Вон идет первая. Думаю, доберется до нас в день прихода волков или днем позже». «В день прихода, Сэй», — уточнил Энди. «Семинон приходит, теплые дни уходят. Так у нас говорят». Он наклонился к Эдди. В сверкающей голове защелкало, синие глаза вспыхивали и гасли. «Эдди, я составил отличный гороскоп, очень длинный и сложный, и он показывает победу над волками. Великую победу! Ты уничтожишь своих врагов, а потом встретишь прекрасную леди». «Я уже встретил прекрасную леди». Эдди изо всех сил пытался изгнать из голоса злобные нотки. Он прекрасно понимал, что означало мерцание синих глаз. Металлический сукин сын смеялся над ним. «Что ж», — подумал он, — «возможно, через пару дней смех этот выйдет тебе боком, Энди. Я очень на это надеюсь». «Да, встретил, но многие женатые мужчины находят женщины на стороне, как я недавно и сказал Сэю Тиану Джеффордсу». «Только не те, кто любит своих жен», — фыркнул Тиан. «Я тогда говорил тебе об этом и говорю сейчас». «Энди, старина, мы пришли к тебе в надежде, что ты окажешь нам услугу», — сменил тему Эдди. «Вечером, накануне прихода волков, нам очень понадобится твоя помощь, если, конечно, ты сможешь нам ее оказать». Теперь защелкало в груди Энди, а в глазах вроде бы вспыхнула тревога. «Я готов сделать все, что в моих силах, Сэй. Нет для меня более приятного занятия, чем помогать друзьям. Но очень многого я делать не могу, при всем желании». «Из-за заложенной в тебя программы?» «Ага». Самодовольство ушло из голоса Энди. Теперь он больше напоминал машину. «Да уж, позиция беспроигрышная», — подумал Эдди. «Осторожный ты у нас, Энди. Видел, как они приходили и уходили, не так ли? Иногда они называют тебя мешком с болтами, по большей части игнорируют, но в любом случае ты расхаживаешь по их костям, распевая песни. Не так ли? Но на этот раз у тебя ничего не выйдет, приятель. Я постараюсь, чтобы ничего не вышло». «Когда тебя построили, Энди?» «Спрашиваю из любопытства. Когда ты сошел с конвейера Ламерка?» «Очень давно, Сэй». Синие глаза едва заметно мерцали. Энди больше не смеялся. 2000 лет тому назад?» «Я думаю, больше. Сэй, я знаю песню о пьянице, которая может тебе понравиться. Она такая забавная». Может, в другой раз. Послушай, дружище, если тебе 2000 лет, как вышло, что в твоей программе заложена информация о волках?» В теле Энди что-то звякнуло, будто разбилось. А заговорил он мертвым, лишенным эмоций голосом, какой Эдди впервые услышал на краю срединного леса, голосом Боска Боба, когда старина Боб собирался согнать облака и залить тебя дождем. «Какой твой пароль, сэй Эдди?» «Думаю, мы с тобой это уже проходили, не так ли?» «Пароль. У тебя 10 секунд. 9, 8, 7. «Пароль. Очень удобная ширма, не так ли?» «Неправильный пароль, сэй Эдди». «Прям-таки пятая поправка». «Пятая поправка к Конституции США предоставляет гражданам право не свидетельствовать против себя». 2, 1, 0. «Ты можешь предпринять вторую попытку. Хочешь предпринимать вторую попытку, Эдди?» Эдди ослепительно улыбнулся роботу. «Семенон дует летом, дружище?» Вновь послышались щелчки и позвякивания. Голова Энди, склоненная в одну сторону, склонилась в другую. «Я упустил ход твоих мыслей, Эдди из Нью-Йорка. Извини, я всего лишь глупый человек, понимаешь? Нет, я не хочу предпринимать второй попытки. Во всяком случае, сейчас. Позволь лучше сказать, какая нам нужна помощь, чтобы ты мог ответить, разрешит ли программа оказать ее. Это справедливо?» «Разумеется, сэй Эдди». «Отлично». Эдди взял Энди за тонкую металлическую руку. Обнаружил, что поверхность гладкая, но неприятная на ощупь. Будто покрытая смазкой. Руку, однако, он не выпустил. Продолжил доверительным тоном. «Я говорю тебе это лишь потому, что ты умеешь хранить секреты». «О да, сэй Эдди. Никто не хранит секреты лучше Энди». Робот вновь ощутил под ногами твердую почву, и в голос вернулось самодовольство. «Ну?» — Эдди поднялся на цыпочки. «Наклонись ко мне». В корпусе Энди зажужжали сервомоторы. В сердечной коробке, будь он человеком, а не железякой, напичканной достижениями высоких технологий. Он наклонился. А Эдди, стоя на цыпочках, вытянулся в струнку, прям-таки мальчик, делящийся своими секретами со взрослым. «У отца Каллагана есть оружие с нашего уровня башни», — прошептал он. «Хорошее оружие». Голова Энди повернулась, глаза ярко сверкнули, свидетельствуя об изумлении. Эдди сохранял каменное лицо, подавляя смех. «Ты говоришь правду, Эдди?» «Будь уверен». «Отец говорит, что орудия мощные», — вмешался Тиан. «Если они сработают, мы вышибем из волков дух. Но мы должны перевести их к северу от города, они тяжелые. Сможешь ты помочь нам загрузить их в повозку накануне прихода волков, Энди?» Молчание. Щелчки и звяки. «Готов спорить, программа ему не позволит». Эдди печально вздохнул. «Ну что ж, если мы соберем крепких парней...» «Я могу вам помочь», — прервал его Энди. «Где хранятся эти орудия, сэй?» «Сейчас лучше об этом не говорить», — ответил Эдди. «Приходи в дом отца ранним вечером, накануне прихода волков». «В котором часу мне прийти?» Как насчет 6? 6 часов. И как много у вас орудий? По крайней мере, скажите мне это, чтобы я смог рассчитать необходимые энергетические уровни». «Мой друг, чтобы распознать вранье, требуется врун, не так ли?» — весело подумал Эдди, но лицо его осталось бесстрастным. «С дюжину. Максимум 15. Каждая весит пару сотен фунтов. Ты знаком с фунтами, Энди?» «Ага, спасибо тебе. Фунт приблизительно равен 450 граммам, 16 унциям. Это большие орудия, Эдди. Они смогут стрелять?» «Мы уверены, что смогут. Не так ли, Тиан?» Тиан кивнул. «Ты нам поможешь?» «Ага, с удовольствием. 18:00 у дома священника». «Спасибо тебе». Эдди уже повернулся, чтобы уйти, но остановился. «И никому ни слова, слышишь?» «Конечно, Сэй. Считайте, что вы мне ничего не говорили». «Именно так. Меньше всего мы хотим, чтобы волкам стало известно, что нам есть чем их встретить, помимо револьверов». «Разумеется, Сэй. Какие хорошие новости! Прекрасного вам дня, Сэй!» «И тебе, Энди», — ответил Эдди. «И тебе».